Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей Борисович? Да. Да? Да. Банк Уралсиб вам звонит. Меня на Айратом уведомляет, что разговор наш записывается. Звоним вам по поводу вашего потребителя. Здесь сумма долга у вас составляет 78 400 рублей. 109 дней уже находитесь на просрочке. Почему оплата не поступает у вас? Ну, вы мне извините, вы немножечко прерывались. Вы можете повторить еще раз, потому что что-то я не расслышал. По поводу потребительского кредита вам звоним. Сумма долга у вас составляет 78 400 рублей. 109 дней находитесь на просроченной задолженности. Почему оплата не поступает у вас? 78 000 рублей у меня просрочка. 78 400 рублей, да. А, банк Уралсиб, да? Да, да. Так. А изначально сколько у меня был? Я взял. Что еще? Изначально сколько я взял? Что взяли? Ну, сумма кредита первоначально. Сумма кредита. Да. А вы сами не знаете? Я не помню, вы знаете, у меня там 75 кредитов. Ну, и... это же... А почему такие вопросы? Да, это Сергей Борисович, да, Сергей, да, правильно? Да, да, все правильно, это... да. Ну, мне нужно просто понять, какая 600, сумма... 640 тысяч рублей у вас сумма кредита была. А, и осталось только 78 выплатить. Нет, просроченная задолженность у вас. А сколько мне надо, чтобы мне закрыть все? 663 600 рублей. А, то есть сейчас только 100 с лишним дней просрочка, именно вы требуете 78 000, чтобы вам возместили? Просроченную задолженность. Ну, у вас же с мая месяца оплата не поступает. А вы с Уралсиба звоните? Да. С Уралсиба? Точно. Я же представилась вам сам. А, да, хорошо. Можете перезвонить на бесплатный номер 8? Да не хочу. Нет, да я вам верю, не хочу перезванивать. Просто дело в том, что у меня кардинально изменилось представление о кредитно-финансовой системе в нашей стране. И я просто осознал то, что Центральный банк просто печатает деньги, отдает их населению и забирает назад уже заработанные деньги, то есть занимается мошенничеством. И я так подумал, я не хочу участвовать просто в мошеннических схемах. Вот когда Центральный банк будет деньги реальные создавать, подкрепленные золотым запасом, нефтью и прочим достоянием нашей страны, я тогда все деньги ему верну. Сергей Борисович, вы же подписали кредитный договор, которым вы должны и обязаны даже. Выплачивать деньги, взяли деньги, потратили, и сейчас откатываете. Дело в том, что, скорее всего, я бы даже больше всего в этом уверен, что банк Уралсиб произвел на меня программу нейролингвистического программирования, тем самым заставив меня взять эти деньги. Вот ну, что. На данный момент, Сергей Борисович, смотрите, до 9 октября нужно долг. Значит, фиксируем отказ, да? Вы отказываетесь оплачивать? А кто вам сказал? Я же вам сказал, что я, когда мне банк центральный, который выдал мне эти деньги, мне же банк... Вы не можете... Мне же выдал деньги, понимаете, не Уралсиб, а Уралсиб взял деньги, напечатанные у Центрального банка. То есть, ну, простые бумажки, помните, как в детстве игрались, когда листочки, как будто это деньги. Вот точно так же Уралсиб взял просто деньги и отдал. Вот как только мне скажут, что вот эти деньги ты можешь обменять на золото, я тут же расплачусь. Ну, я, как вам сказать... Можете устанавливать, это когда случится, Сергей Борисович. Что, простите, не могу устанавливать, ну, что? Собственные сроки банка, требования банка, а почему? Да как это не могу? Я свободный человек, гражданин этой страны. Я имею право требовать то, что я своих законных прав. Договору? Нет, вы... Смотрите, нет, я-то внимательно читал, но смотрите, а если такая ситуация, к примеру, вы взяли в долг, да, у человека, ну или у банка, а оказалось, что эти деньги фальшивые, это является сделкой, как вы считаете? Ну вот, как фальшивые? Ну вот так, ну вот представьте, вы берете у кого-то, вот вы идете кредит, вы взяли кредит, вам дали деньги, вы пошли за что-то расплачиваться. Банк не может. Ну как, вам как не может? фальшивые Нет, деньги. я понимаю, что вы думаете, что это не может быть, но просто я хотел бы вот лично ваше мнение. Вот если в такой ситуации вы оказались, что вы взяли кредит вроде, да, вы подписали договор, а они оказываются фальшивые, вот что вы будете делать? Вы будете отдавать деньги эти или вы будете Нет, Борис, требовать? Я не возьму кредит, если я знаю, что... оплатить от кредит я не буду. Так я могу оплатить. Данный... Я же вам сказал, я просто мне просто а дали фальшивые деньги. Вот. Ну я же вам объяснил то, а что. А вы разбирались с этим? Да, конечно. Да. Это даже центральный банк на своем сайте подтвердил, что да, наши деньги фальшивые. Ну, грубо говоря, перевести на русский язык, он прям так и написал в своем постановлении. Вот вы помните, вы в советское время, к сожалению, не жили, в советском времени, когда тебе давали какие-то деньги, зарплату, к примеру, на этих деньгах, на бумажных, было написано, что там 3 рубля, они там подкреплены золотыми запасами, драгоценными, там, всем достоянием Союза Советских Социалистических Республик. А сейчас вот тебе дают деньги, а там просто нарисованы города наши. То есть это... Ну, как бы это признак. Вы знаете, вот вы работаете в банковском секторе. Вот смотрите, вы работаете... Можно одну секунду буквально, чтобы вас хоть немножечко переубедить? Вот вы работаете в банковском секторе. Вы, если посмотрите на счет 848, в котором выдают деньги, там написано не российский рубль, а признак российского рубля. Как вы считаете, является ли признак оригиналом денег? То есть, вот что такое признак? Признак — это, ну, что-то, на что похоже, да? То есть, эти деньги, это бумажки, которые похожи на деньги. Это разве деньги, по-вашему? То есть мне, получается, спасибо, выдали какие-то бумажки, похожие на деньги. Вы понимаете? Это вопрос не ко мне, Сергей Борисович. Так вот, вы же мне звоните, я с вами разговариваю. Да, по поводу вашего долга, я поняла. Значит, оплата у вас до 9 октября поступать не будет. В таком случае мы фиксируем отказ от оплаты. А почему вы сделали такой вывод? Вот если мне Центральный банк вместе с Уралсибом, который произвел на меня нейролингвистическое программирование, предоставит документ официальный, в котором подтвердит, что эти деньги настоящие, подкреплены запасами страны, то я... Ну, вы же можете это сделать. А вы звонили, уточняли эту информацию? Конечно, я звонил, я даже обращался в Центральный банк, и мне Центральный банк подтвердил, что данные деньги являются признаками рублей. А настоящие рубли, они у нас в коде 643, а их никто не выдает никому, представляете? То есть зарплату и все выдают фальшивыми деньгами, а берут настоящими. Вот вы кредиты... Тем не менее, время вам предоставлено до 9 октября. Решайте вопрос, потому что вам повторно еще будут... Я вам советую в свободное от работы время познакомьтесь, пожалуйста, с этой информацией. У вас мир изменится просто. Как только вы узнаете. Всего доброго, до свидания. До свидания, хорошего дня. Thank you.